Малиновская Майя. Книга четвертая. Капитан Нейба. Глава первая. Выбор сделан. Эл стояла посредине круглого зала для официальных встреч. В голове мелькали вопросы. Почему здесь? И где капитан? Торн опаздывает? Торн, капитан спасательного крейсера, на котором служила Эл, относился к ней не как к члену экипажа. Подчиненный, младший, он, казалось, испытывал к девушке отеческие чувства, что прежде удивляло Эл. Позднее она приняла его заботу с благодарностью. Он опаздывал, что было редкостью, не сообщил о причине опоздания, что было совершенно не в его характере. Эл в ожидании капитана переминалась ноги на ногу. Беспокойство ее совсем не мучило, девушка была рада, что намеченный разговор откладывается. Он придет и обязательно задаст вопрос, как она будет жить дальше. Ответ у нее есть, но понравится ли он Торну? Эл решилась покинуть его корабль и экипаж. Может быть, капитан уже знает и дает ей время передумать? Эл повертелась на пятках, сложила руки на груди. Прошло еще 5, потом 10 минут. Ожидание затягивалось. Она поиграла замком на воротнике куртки, потом решила, что Торн не придет, и покинула место встречи. Эл направилась в бортовую гостиницу навестить на это время единственного и вечного пассажира – Зенту. Она шла пешком по длинным коридорам спасательного крейсера, не прибегая к помощи лифтов и камер переброски. По дороге девушка заглядывала в экраны и любовалась звездами. Звезды всегда оставались звездами. Эл вернулась на борт недавно. После долгого пребывания на чужой планете, в чужом облике, приятно снова чувствовать себя человеком. Видеть и чувствовать, и жить жизнью обычного человека. Эл вздохнула. Последнее задание поставило точку в ее карьере спасателя. Звездам от этого гореть не легче, и мне стоит понять, что жизнь на этом не заканчивается, размышляла она. До сегодняшнего дня она работала нештатным наблюдателем. Точнее, спасателем при катастрофах. Она служила под командованием капитана Торна последние 1,5 земных года и успела побывать более чем в 10 операциях. Не так уж мало, если учесть их специфику. Она усмехалась своим мыслям. 1,5 года назад ей предложили поставить опыт над самой собой. Никто не мог предсказать, чем обернется эксперимент такого рода. Первый опыт, можно сказать, был удачным. Потом еще один и еще. Эл, как никто, понимала, что их можно назвать условно удачными. Ни одно задание, по ее мнению, не прошло гладко. Сама виновата.